Мне поворачивать на 23-ю улицу. Мужчина вытащил из-под прилавка пистолет 45-го калибра. Наставил его на Флетча. «Господи!» — воскликнул Флетч. «На меня наехал винный магазин!» Тут мускулистые черные руки обхватили Флетча сзади, прижав его собственные руки к бокам. «Послушайте, я же только спросил, как проехать на нужную мне улицу!» Перед собой он по-прежнему видел дуло пистолета. «Роза!» — крикнул мужчина с пистолетом в руке. «Вызови копов!» «Я починю глушитель!» По-своему истолковал столь странное поведение сотрудников магазина Флетч. «Обещаю!» «Скажи, что нас пытаются ограбить!» — добавил мужчина за прилавком. «Я же только спросил, куда мне ехать!» — повторил Флетч. «Оружия у него нет!» — пробасил голос за его спиной. Мужчина за прилавком посмотрел на руки Флетча, затем на карманы его джинсов. «Позвольте заметить, что, стреляя из пистолета такого большого калибра, вы прострелите не только меня, но и того парня, что стоит позади». Дуло пистолета дрогнуло. Железная хватка черных рук ослабла. «И страховку ему не заплатят!» — крикнул Флетч и подался спиной назад, толкая держащего его парня. Попятились они максимум на метр, потому что потом напоролись на высокую стойку с бутылками. Ну, бутылки, естественно, посыпались вниз, разбиваясь об пол. Тут же запахло бурбоном. Черные руки исчезли с груди Флетча. «Я порезался!» — завопил негр. Сидя на его коленях, Флетч, не поворачиваясь, врезал ему сначала одним локтем, потом другим. Негр охнул, а Флетч спиной толкнул его в грудь. Бутылки все еще падали со стойки. Одна больно ударила Флетча в левое колено. На полу образовалась лужа бурбона. Мужчина с пистолетом уже вышел из-за прилавка, стараясь встать так, чтобы пуля, пронзив Флетча, не попала в негра. Флетч покатился по усеянному осколками и залитому бурбоном полу к двери. Вскакивая на ноги, толкнул дверь. Она уже открылась, когда прогремел выстрел. Стекла разлетелись вдребезги. Усаживаясь за руль, Флетч крикнул: «Если не знаете, как проехать на Полмайер-драйв, так бы и сказали!» И свернул с бульвара Вашингтона на 23-ю улицу. А на бульваре уже выли сирены патрульных машин. Глава 5. Миссис Хайбек, седовласая дама в платье, в цветочках и зеленых теннисных туфлях, сидела на металлическом стуле с прямой спинкой у бассейна. У ее ног лежала красная сумочка. «Да, я миссис Хайбек». Она посмотрела на Флетча, и ее нос чуть дернулся, как у кролика. «I am Fletcher из News Tribune. Я должен был встретиться с вашим мужем в 10 часов». «Его здесь нет». Нажав на кнопку звонка у калитки, Флетч еще раз оглядел дом и участок. 12339 Полмайер Драйв. Уютный кирпичный особняк, утопающий в рододендронах. Но уж никак не жилище тех, кто мог, не моргнув глазом, отвалить 5 миллионов на благотворительность. И никто не поспешил к калитке, чтобы впустить его. Блуждая между рододендронов, Флетч нашел седовласую даму, сидящую у бассейна. «Никто не знает, где он», — продолжала миссис Хайбек. «Дональд блуждает по миру. Это единственное, что можно сказать о нем с полной определенностью». Дональд блуждает.